пришел в восторг, увидев, что его ученик ест с прежним аппетитом. «Ешь, приятель», — говорил он Юпу, — «ешь все, что твоя душа пожелает. Ты пролил кровь ради нас, и мой долг — помочь тебе поправиться». Как-то, дело было 25 августа, раздался крик Наба. «Мистер Сайрос, мистер Гэддон, Герберт, Пенкроф, скорее сюда!» Колонисты, сидевшие в большом зале, вскочили и побежали на зов в каморку, отведенную Юпу. «Что случилось?» — спросил журналист. «Да вы только посмотрите!» — ответил Наб и расхохотался. «И что ж они увидали?» Дядюшка Юп мирно сидел на корточках у порога гранитного дворца под стать турку и покуривал трубочку. «Моя трубка!» — воскликнул Пенкроф. «Взял у меня трубку!» «Что ж, старина, бери ее в подарок! Кури, кури, дружище!» А Юп с важностью выпускал густые клубы дыма и, по-видимому, был несказанно доволен. Сайрос Смит ничуть не удивился. Он рассказал, как ручные обезьяны становились завзятыми курильщиками, и привел множество примеров. С этого дня у Юпа завелась собственная трубка, принадлежавшая прежде моряку. Она висела у Юпа в комнате рядом с кисетом. Он ее набивал, сам прикуривал о горящий уголек, и, казалось, был счастливее всех обезьян на свете. Понятно, что общность вкусов скрепила узы дружбы, уже соединявшие Юпа и достойного моряка. «А может быть, он человек?» — иногда говорил Пенкроф Набу. «Ты не удивишься, если он в один прекрасный день заговорит с нами?» «Честное слово, не удивлюсь», — отвечал Наб. «Меня скорее удивляет, что он не говорит». «Вот была бы потеха», — продолжал моряк, — «если бы он вдруг сказал мне: давай меняться трубками, Пенкроф». «Да чего ж обидно», — заметил Наб, — «что он не мой от рождения». Наступил сентябрь. Кончилась зима, и колонисты с жаром принялись за работу. Постройка бота быстро подвигалась. Корпус уже был обшит, и сейчас обшивали судно изнутри, досками, обработанными паром, который легко было пригонять с поликалу к обводам шпангоутов. Леса было достаточно, и Пенкроф предложил инженеру сделать и эту внутреннюю обшивку водонепроницаемой, чтобы увеличить прочность бота. Неизвестно, что ждало их в будущем, поэтому Сайрос Смит одобрил намерение моряка построить добротное судно. Внутреннюю обшивку и палубу окончили к 15 сентября. Судно проконопатили сухой морской травой, которой забили деревянной колотушкой в пазы палубы, а также внутренней и внешней обшивки. Затем залили их кипящей смолой, добытой из сосен, в изобилии растущих в лесу. Судно было оборудовано чрезвычайно просто. Прежде всего, вместо балласта в трюм погрузили гранитные глыбы — весом приблизительно в 12 тысяч фунтов, и прочно их укрепили. Над балластом наслали палубу. Внутри бот был разделен на две каюты. В каждой вдоль переборки стояло по две койки, служивших и сундуками. Основание мачты приходилось как раз посредине перегородки, разделявшей каюты. Из кают вели на палубу люки с плотно закрывавшейся крышкой. Пенкроф без труда отыскал дерево для мачты. Он выбрал молодую прямую ель с гладким стволом, срубил ее, обтесал и закруглил верхушку. Оковки мачты, руля и корпуса были изготовлены в кузнице трущоб, грубо, зато прочно. Рей, гики, флагшток и весь прочий рангоут, а также весла и другие части, были закончены в первую неделю октября. И колонисты решили испытать судно близ берегов острова, чтобы посмотреть, как оно держится на воде, и можно ли на нем пуститься в дальнее плавание. Тем временем каждодневные работы шли своим чередом. Корале были сделаны новые постройки, потому что и у муфлонов, и у коз появилось немало молодняка, которому нужны были кров и корм. Колонисты по-прежнему часто бывали на устричной отмеле, в крольчатнике, в местах залежей угля и железа и даже в неисследованных дебрях Дальнего Запада, где водилось много дичи. Они нашли еще кое-какие местные растения, может быть, и не такие уж необходимые, зато вносившие разнообразие в меню гранитного дворца.